шалом, и на Мишку косится. Знакомы уже, так что ручкаться изряшно тревожить не лезут. Вытаки в футбол как, я дернулся было, да на Мишку виновато кашусь. Иди, и рукой машет, у меня теперь завидок нет, сам через пару месяцев мяч буду гонять. В другой раз, я решительно сел, иди, оба идите, и улыбается. Да искренне так, я сейчас все равно спать хочу. А если, перебил он еще не начавшееся возражение, беспокойтесь за меня, то пусть Фира спустится. У нее сейчас по графику занятия, так с книжкой можно и здесь посидеть, без мелких даже спокойней. Ну, все, все, ступайте. Да Олга играли, чуть не до затемна. В Дюковском парке у нас уже местечко есть, вроде как и наши, не гоняют. Даже и зрители бывают, и подчас немало. Солидные такие господа, стоят, болеют, орут иногда что-то подбадривающее. Такие все знатоки, а сами, ты что остановился-то, вернулся за мной Санька. Да так, думаю, несправедливо, что меценаты есть только у людей искусства. Спорт, в массы, шустрый какой, Дмитрий Федорович отодвинул донесение агента из окружения Галидевой, и здесь успел отметиться, даже любопытно, а впрочем, нет, решила Анна Ивановна найти мальчишку, так ей и карты в руки, можно даже и поспособствовать. Трепов потянулся было за ручкой, завизировать, но нависнув над бумагами, задумался, и решительно отложил ее в сторону. Отточенный ум царедворца, привыкший к интригам, перебирал варианты, подыскивая наиболее оптимальный, безопасный для него лично. Никаких бумаг, негромко пропел он на манер арии, и встал, потянувшись всем своим сильным телом, никаких следов. Решив в самое ближайшее время выразить свое благорасположение почтенной вдове сотрудника МВД, московский обер-полицмейстер обрел самое благодушное настроение. Справится. Анна Ивановна опытный ХМ, сотрудник, пусть и негласный. Благорасположение обер-полицмейстера, да собственные связи, достаточный ресурс для человека с ее-то опытом. Найдет. Натура она увлекающаяся, может и увлечься. И, пожалуй, это было бы к лучшему. 15 глава. Футбол, фыркнув пренебрежительно, Абрам Моисеевич тронул меня было за плечо, выставляя из лавки, но тут же остановился. Погоди-ка, он близоруко наклонился ко мне, обдав запахами чеснока, нафталина и больных зубов. Шо ж вы морочите мне то место, где спина переходит в жопу? Возмутился он, сразу надо было говорить не ваше замечательное имя, но и чей вы кого. Футбол, говорите, а в чем таки моя выгода, помимо траты родных денег на неродных детей? И за плечо мини, да в лавку, где вкусно пахнет всякими восточными специями, да табуреточку под зад, махнув рукой то ли приказчику, то ли родственнику, показав на забредшего поутру покупателя. Реклама. Подымаю я палец, вы таки не спортсмен, и это сразу видно по вашим мужественно сутулым плечам. И когда мы играем в Дюковском парке, вокруг тоже ни разу не спортсмены смотрят, разве что сильно давно и очень неправда, и в основном по переписке, но смотрит, смотрит как смотрит, или смотрит как много, и голову на бок, как ученый ворон, такой же носатый, да глаза в круглых очочках совершенно птичьи, смотрит как толпа на рынке. И чтоб вы понимали, все это не оборванцы от безделья, а почтенная и полупочтенная гуляющая публика из тех, у кого в карманах есть мал-мала уважения окружающих. Роза, истошно заорал он куда-то в глубины лавки, поставь чаю и собери на стол нам с молодым человеком, как для своего, а не как для так, и шо я таки смогу пойметь для себя лично, поинтересовался он осторожно, самолично наливая мини почти крепкого чая в комнатке назад у лавки. Абрам Моисеевич, я аж на руками всплеснул, удивляясь на показ такой странности, ну шо вы как не родной, тетя Песя говорила таки за вашу сообразительность с большим уважением, а тут как будто подменили вас на не вас. Поиметь вы сможете так много, насколько вложитесь, вы меня не понимаете, представьте, перебил я торговца, распушившего было полуседую бороду для большого спора, поведя рукой перед его лицом, воскресный летний день, много праздной небедной публики в парке, и спешащей притом не просто куда ведут ноги и скука, а на футбольный матч, первый в истории не только Одессы, но и таки России. Вы улавливаете суть с солью, или мини-таки еще и поперчить? Абрам Моисеевич уловил, шо вложиться придется, а не как всегда, и схватился за пейсы. Пресса, надавил я, и огороженное поле. Билеты, перебил он, загоревшись глазами. Фу, таким быть. Абрам Моисеевич, я скажу Пессе Израилевне, Шо с возрастом вы впали куда-то? Зачем билеты? Напротив, бесплатно, совершенно бесплатно, для них, а для вас таки нет, и совсем даже наоборот. Но, перед горбатым носом с внушительной бородавкой замаячил мой палец с обгрызанным от вчерашней нервности ногтем, поле ограждено, и не заборчиком, а колышками с веревочками, чтоб публика не лезла туда помогать попинать мячик. А на колышках, афиши, ну или транспаранты, да с именами меценатов. Кто сколько даст, понимаете, отсюда и размер. Так, он подвинул к мини халву. Кушай, деточка. Я так понимаю, что ты пришел к мини первому, чисто из уважения к тете Песе. Да, не отказываясь от сладкого, продолжаю разговор. И сколько? Никаких денег, Абрам Моисеевич, машу я на него руками, чистое удовольствие. Аукцион неслыханной щедрости. Пройдусь по адресам от тети Песи, дяди Фима и Семена Васильевича, и потом уже будем поглядеть. Аукцион, торговец усмехнулся снисходительно, среди нас это будет немножечко сильно сложно. Наивный вы, молодой человек, пусть, запив чаем сладкое, соглашаюсь с ним, я же тете Песи через уважение, а не так, шо мини таки нужны именно ви. Первый матч будет молдаванка против пересыпи, и я таки думаю, шо Мавроматис будет сильно горд за своего сыночку, пусть даже он связался с тамошними босиками. Хм, борода вспушилась, а открывшая было рот жена смелась со стула под гневным взглядом мужа. Мавроматис, ага, еще Кириака, Пифани, махаю бумажкой. Коста Мини в свое время называл имена тех, у кого большая и опухлая греческая гордость. За пересыпь чуть не четверть именно шо греки играют, так шо думается Мини, шо все там будет. Зачем сразу Мавроматис? Вспыхнул был Абрам Моисеевич, подскочив и тут же сел назад. Хе-хе, погрозил он мини пальцем и задумался, начав обильно вздыхать и потеть. Хотите умную мыслью, сжалился я над ним. Ну, соглашайтесь, я вам даже так скажу, бегите впереди паровоза и не сворачивайте, потому как это, серьезно, витаки представьте, как зацепит это не только вас, а витаки первый, шо уже история и строчки. Так, подался вперед тети Песин родич, превращаясь в большое метафизическое ухо, изрядно волосатое и пахнущее чесноком. Одним интересно играть, другим смотреть. И национальная гордость. Значится, что, будут команды. Сперва секиливочные, пока взрослые люди присматриваются и решаются, потом и посерьезней. А это уже деньги. Инфраструктура, понимаете? А еще майки, штаны, бутсы футбольные. И вы, весь такой уже меценаты в истории. Если уж на этом нет, я откидываюсь назад, разводя руками, то даже и не знаю. Ага, он вскочил, забегав по комнатушке, где там ваши имена от Песи. Так, так, этого, желтый ноготь прошел по списку, вычеркивайте, вычеркивайте, я вам говорю. Такой себе человек, шо и не слишком плохой, но очень все под себя. За надом или нет, неважно, характер такой. Этот, вышел от Абрама Моисеевича чуть не через 2 часа, взмыленный как после бани, зато и все, решено, торговец сам за рукав притаскивал кого надо, и не ходить, мозги, правда, выили знатно. В итоге, не выходя из комнаты, еврейский вопрос в футболе я таки решил, став заодно членом-соревнователем 20 спортивного общества, не имеющего пока названия и четко прописанных функций. Покинув Абрама Моисеевича, добрел до скверика, и некоторое время отсиживался там на лавочке, задрав голову к солнцу, прикрывшемуся кружевным редким облаком, растянувшимся по небосводу модной шалью. Теплышко без жары, и ветерок такой, самую чуточку с прохладцем. Самое оно то, когда ты одет для визита, а не для побегать оборванцем, со всем мальчишеским удобством. Отдыхал физически от морально, глядя на расчирикавшихся воробьев, устроивших купание в пыли. Гомонят наперебой, очередь организовали, перья пушат, желторотые слетки рты с раскрытыми ртами жратаньки просит, хвостика трясут. Если бы не тетя Песя, язык весь переломал впополами с мозгами. Я так-то вполне себе на идише могу, да и язык подстроить под одесский с молдаванским акцентом ни разу совсем не сложно. Машинально даже немножечко, сам того не замечая. Когда промеж людей живешь, оно само на язык и в голову ложится. А тут сплошное ой и местечковость во всей красе. Хрен бы с ним, но, мать ее, психология. Когда тебе 13, приходится использовать иногда любые уловки, в том числе подстраиваться под манеры и речь не самого приятного собеседника. Доверительность идти. С тяжким вздохом в усмерть уставшего человека поднялся. Пора к грекам. Калимера 21, господин Мавроматис, нацепив улыбку, толкаю дверь лавки, Тиканити 22, Калимера, отзеркалил мужчина, затараторив что-то на греческом, который я понимаю через слово, но даже и самому удивительно, что вообще понимаю, Георгий, да, друг Косты мой друг, изрядно щербатая, но искренняя улыбка, и потянутая навстречу худая рука, с характерными мозолями от многолетней привычки к холодному оружию. Внутри парочка то ли покупателей, то ли забредших на поговорить знакомцев, с любопытством уставившихся на меня. «Рад видеть тебя, друг мой!» Перешел он на русский, жестом предлагая отойти от входа, что привело тебя ко мне в этот прекрасный день. Возможность принести в Одессу частицу Эллады, улыбаюсь ему. И как вы это видите? В глазах ни капли снисходительности взрослого к ребенку. Немножечко пафоса, но это многим грекам свойственно. Как крохотную частицу олимпийского огня, пронесенного сквозь века, предложенный тон, небольшой шаг в направлении идеалов Эллады. Рассказываю ему о футбольном матче, первый в истории страны, моментально схватывает суть Мавроматис. Да, киваю с невольным уважением, сперва просто пересыпь, молдаванка, но в перспективе я вижу полноценные футбольные клубы. Меценство, он разгладил усы, жди. Если Абрам Моисеевич увидел предстоящий матч как коммерческое предприятие и предпочел обсуждение его в тиши кабинета, то греки рассмотрели перспективы политики и национального чего бы там ни было. Самое шумное обсуждение, и всего через час вопрос о меценатстве решен. А еще, создано спортивное общество «Эллада». Без моего участия, даже и формального, немножечко даже этого обидно. С русскими торговцами проще всего оказалось, рассказываю по возвращению приткнувшейся слева сбоку Фире и братьям, но и отношения снисходительней. «Это как?» – поинтересовался Мишка. «Ну, Абрам Моисеевич такой себе жид-жидовский, что аж наподбешивало, но и мою выгоду немножечко учел. Членство – это штука ни разу не бесполезная. Греки все через свое эллинство и национально-культурное». Продолжаю, сжав слегка теплую Фирину ладошку, скользнувшую мне в руку, и отпив горячего зеленого чаю, к которому пристрастился совсем недавно, на равных, но тут же в сторонку, и даже мысли энда, к русским купцам сунулся, глоточек дать попробовать Фире, которая никак не может понять всей прелести правильного зеленого чая, выслушали молча, пару вопросов задали, да и ступай себе, а, участвуют, понял я чижа, так просто настроение, я так и не понял, подал голос с лежанки Мишка, жид это лучше оказался, да нет же, никто не лучше. Так национальные особенности, и все, раздражают. Возраст такой, тоном умудренного старца сказал Мишка, когда раздражает все, ну, жму плечами неопределенно. Половое созревание, высказалось подсознание, и, зараза такая, с картинками. Событием года статья «Сладкая жизнь» в репортерской среде не стала, но на события недели, пожалуй, что и потянуло. Может и не самое главное, но одно из... Так это точно. Напечатанная изначально в русских ведомостях, она вызвала определенный общественный резонанс, а чуть погодя статью перепечатали в одесских новостях и десятки изданий вовсе уж провинциальных. Успех не самый громкий, но он есть. Обсуждают на Молдаванке и Пересыпи, за шахматами в Дюковском парке, слышал на привозе. Ругают за излишнюю майнридовщину и излишнюю литературность. Хвалит за ту же самую майнридовщину и правду жизни. Говорят, хочется иногда выскочить и крикнуть «Я это, я написал». Останавливает только понимание последствий. Уйдет свобода. И так уже иду иной раз, и шепотки за спиной. Такая себе знаменитость, масштаба Молдаванки чуть-чуть за пределами. Дружба с серьезными людьми, песни мои, танцы с драчками. Ну и деньги, да, чуть больше и все. И так уже иногда бровки подымают, дескать, чего это я босиком изволю шлындать. Приличные люди так, иногда одними бровками высказывают, иногда и словесно, особо одаренные. Ну да я в таких случаях тоже не стесняюсь, выражение «сексуально-пешеходный маршрут» от меня подхватили. Энда впрочем, даже и горжусь немножечко, а чуть больше, и все. Полная узнаваемость и тыканье пальцами. Не славы и тыканье хочется, а на равных. Так и не приняли меня в репортерском обществе Одессы без дяди Гилия, отдельно. Приду в редакцию, так руки жмут, хвалят за фельетоны и карикатуры, спрашивают о творческих планах, а дальше ни шагу, ни в гости пригласить, ни на лодочную прогулку, улыбаются. Ну да я и не напрашиваюсь, понимаю, что как ни крути, возраст, сложно со мной, улыбаться можно, а скажем о бабах, или водки выпить, вот как держаться, а, откроюсь, так еще хуже, обезьянка дрессированная, попугай говорящий, диковинка, так и живу. 16 глава, в Одессу пришла чума, газеты скупо описывали отдельные случаи, но самая множечко осторожной паники в городе таки возникла. Каждый год такое, фаталистично пояснила тетя Песя, делая ножом рыбу, во дворе, как и положено у одесских хозяек по возможности. Потому как запахи и чешуя, они в доме ни к чему, Фирочка, золотце, пальцы осторожней, ай, тонкий палец отправился в рот, а большие глаза набухли легкими девчоночьими слезами. Ну шо ж такое, всплеск полными руками, и суета вокруг, с выниманием и осматриванием пальца, да кости зарезалась, да кожу чуть не лоскутом сняла, сиди уж, помогальщица, руки помой, да перевязать надо, Егор, где там ваши травки, и Санечку. Я рванул с места, и минуту спустя воротился назад с братом. С прошлого еще года тетя Песя прониклась нешуточным уважением с травническим талантом Саньки, пару раз напророчив ему карьеру фельдшера. В этом годе ее перемыкает иногда на совместительстве художницкого и докторского талантов чижа. Улыбает немножечко от таких простеньких манипуляций, но иногда таки задумываюсь, а почему бы и не да. Не так чтобы всерьез, но какие-нибудь фельдшерские курсы, так совсем даже и не лишние. Мало ли вдруг что, а тут еще одна профессия. Каждый год, повторила она, когда улеглась суета, потому как город южный, портовый, контрабандистский. Шо хочешь делай, а наглухо не перекроешь. Да еще власти. А что с ними, не понял я. Как, тетя Песя всплеснула руками, не выпустив ни рыбы, ни ножа. Ты ничего и никак, на привозе все о том говорят. Так я тебе скажу, надо чаще в люди слушать. Такой золотой мальчик есть, ну то есть не мальчик уже совсем, поправилась она, но таки золотой, и даже немножечко у нас, есть они когда-то, только сильно не здесь, Мархи Вольф, Хавкин, я даже знала его почтенную мамиле, Розалию Ландсберг, представляешь, здоровались вот так запросто, а он взял и открыл, но не у нас, а там, потому что здесь православие и препоны, а там как хочешь, там, это где, полюбопытствовал Саня, пока я, жалея, глажу Фиру по больной руке, Англия. Тетя Песя даже удивилась такой непонятливости, я же тебе русским по белому, такой себе умный, шо прямо-таки цимис, а не мальчик, вот прямо как Егорка, только сильно в науку двинутый, а не вообще мозгами раскинулся, хм, чувствую себя польщенным и смущенным, родился-таки здесь, она приосанилась, будто сама имела непосредственное отношение если не к родам, так хотя бы к зачатию, потом Хедер, а гимназию уже в Бердянске, потому как разное. Потом снова к нам, и университет, Мечников, заляпанный рыбьей чешуей палец грозно вздыбился кверху, сам, и взгляд, суровый такой, оценили ли мы самого Мечникова, ага-ага, закивал я, вата потом ему раз, и выбор, хочешь науки, крестись, а он таки науки захотел, а креститься, нет, и в Лозанну за учителем, а, хотя тот православный, но тоже там, потому как свобода, а у нас за место нее чиновники и указы, потом Париж, а оттуда Лондон, и вакцина, от чумы, в позатом годе еще, а у нас она выставила перед собой нож, нет, потому как цензура и антисемитизм, а слухи тем временем ползли по городу, перерождаясь самым странным образом, слыхал, мелкотравчатый маклер 23 из числа самозваных почти приятелей, ухватил меня за пуговицу на выходе из одесского листка, не дают, кто и кому. Оторопел я, отмахиваясь от похабных подсказок подсознания, власти, заговорщицки озираясь, прошипел он на всю любопытную улицу, продолжая откручивать мне любимую пуговицу на пиджаке, потому как если дай признание, то неудобно, они его, туда, а он гений, и как теперь, сказать извините им щеки надутые не позволит, так, так, закивал я, осторожно отцепляя руку от пуговицы, да. Щеки и гонор, риск Витюкова, беднота с пересыпи до Молдаванки, ну и вообще небогатый люд, я хоть и немножечко уже выше, но и не так чтобы совсем да, так что тоже, и другие, понимаешь, переводить с одесского на русский непросто, так-то одесситы из числа образованной публики вполне себе литературно изъясняются, разве что скороговорка такая себе, вплоть до неразборчивости понимания у человека непривычного, а если не образованный, да вовсе уж из этих, гетто, во-во, гетто, такая себе мешанина из жаргона, да вперемешку с высокими умствованиями, шо прямо-таки ой, но разбираю, потому как натренированный. Живу-то где? А он наш, продолжил Маклер, ну то есть не совсем наш, а из жидов, но все-таки одессит, и болеет за город и родных, а ему препоны. Каждому бугарку мелкому, чиновничьему, поклонись со всем уважением, а иначе ни-ни. Щеки надутые и через посредничество все, потому как цензура и антисемитизм, осторожно подхватил я его путанные мысли. Да, в смысле, цензура да, а антисемитизм правильно. Хочешь, крестись, и кто тебе мешает жить, а тут развели, хм, да я не про народ, замахал он на меня руками, а про веру, для единения страны, вот, послушай, как раз про единение. Маклер снова вцепился в пуговицу, принявшись зачитывать свои стихи, как и положено кем-то, с драматическими завываниями. Кучка репортеров у входа рассосалась, как и не было, вот она, сила искусства, непризнанный поэт. Он пытается взять не качеством стихов, а количеством, искренне не понимая важности образования, а навязчив. Несколько минут спустя я сумел переключить внимание Маклера, известного под прозвищем Баня, на новую жертву. «Спешу, совсем забыл», — крикнул я ему, исчезая за дверью редакции. «Не велено», — пробасил швейцар, грудью загораживая вход ломанувшемуся вслед за мной непризнанному поэту и признанному графоману. «Эфу». Вырвался все-таки, усмехнулся один из репортеров, давай, второй вздохнул, и серебряная полтина поменяла хозяина, до 5 минут не дотянул, укорил меня проигравший, эхма, хм, не обращая внимания на них, дабы не расплескать пришедшие в голову рифмы, поднялся наверх, к Навроцкому, Баню встретил, пояснил я, усаживаясь на подоконник в кабинете, сейчас да, листок дайте, ошалевший посетитель протянул листок, и я начал писать химическим карандашом, сперва медленно, а потом все быстрее. Специфика работы, слышу краем уха редактора, бывает иногда, вдохновение находит. Я уж привык. Вот, протянул я ему творение, читайте можно вслух. В худой котомк поклав бжана и хлеба 24. Начал читать Навроцкий, делая большие еврейские глаза и вытягивая зачем-то шею вперед. Я ухожу туда, где птичья звон, и вижу над собою синее небо, лохматый облак и шипаки кпон. Я дома здесь, я здесь пришел не в гости. Снимаю кепк, одетый на бикпень. Веселый птичк, помахивая хвостик, высвистывает мой стихотвопень. Зеленый тпавк ложится под ногами, и сам к бумаге тянется пука. И я шепчу пожащие губами, велик могучим пуски языка. «Ах, Баню», — сказал посетитель понимающе, и захохотал наконец на пару с редактором. «Да, молодой человек, ради такого», и встал со стула, протягивая руку, «Морозли, Григорий Григорьевич 25, ой, стоять, падла, убью, и только тяжелый топот да сиплое дыхание за спиной, я тебе покажу, Зинку-то, ухи откручу сволоте, бегу, как никогда не бежал, стрелой, вспугнутым оленем, загоняемым волками, голову на бегу чуть назад повернул не отстает, сука, чего прицепился-то, перепутал, белочка у него или с марафетом перестарался, не знаю, а ловиться, вот ей-ей, не хочется, злой, такой сперва сапожищами лежащего, а потом уже разбираться будет, может быть, я те, и мат картечью пушечной в спину летит, бежит, длинный, ногастый, сухопарый, волчара, весь такой серый, злой, хищный, порвет, и как назло, никаких тебе знакомцев на пути, да и незнакомцев тоже, вот занесло, чтоб я еще раз по записке куда пошел да не в жизнь, Зинка это еще женский же почерк, а, не, забьет, догоняет, сволочь нагастая, из последних сил припускаю, в проходе к знакомой, а там и люди за ним, заставлен, ящики здоровенные, будто из-под апельсинов, хотя какая, с разбегу, да босыми ногами на каждую реечку, и руками не дотянулся до верха, падаю уже, и ногами от ящиков, энна, толкнулся, только чтобы не навзничь, не спиной, и боком полусельта этакое, да через сволочь нагастую, рядышком уже совсем, догнал почитай, на грязюку эту, раз, пятки отбил, да повело насколь затемерзостный, помоечный, а этот уже разворачивается назад, да лицо злое, забьет, раз его ногой, да с подпрыжек корточных, невысоко вышло, в поясницу толкнул всего-то, да снова, в ногу уже, под колено самое, волчару вперед только, энна, на одно колено, да руками чуть вперед, чтоб не упасть, я ногой ему по голове, слабо вышло, скользком, ну будто глаза на затылке, а, только головой дернул, уходя от удара, и все, не сотряс башки у него, а всего-то ухо полуоторванное, а рука будто сама, в карман, да в кастет вделась, и она, по почкам его, аж на дугой догонятеля моего скрутила, а еще по голове потом разочек, да прыг, и на лодыжку, что на земле лежит, и тикать, потому как это не бой кулачный, а жизнь, тут если не насмерть бить, то взрослый мужичина так вслепую отмахнуться может, что и все, поменяемся ролями, да и так может, дружки есть, а может, свидетели, оно мне надо, разбираться потом хоть с людьми, а хоть и с полицией, отбежал, затерялся в проулочках, да к людям вышел, а оттуда и на пирсы, к рыбакам, морду лица там умыл, а потом подумал хорошенечко, да и разделся решительно, глянь, мальчишке знакомому говорю, чтоб ветром или волнами не снесло, и в волну уходящую нырнул, да дельфином вперед, только пятки над водой, да временами задница голая, пережитая будто водой текучей смываю, и ведь сработало, полегчало мал-мала, вылез, обсох, оделся, да и думать начал, гадать за разное, конкуренты из других ХМ, банд, да себе-то чего врать, банда и есть, и я там не последний человек, пусть даже и в сторонке, но вряд ли, сильно вряд ли, смысла нет потому как, если сильно надо, так за мной не гоняться будут, а скажем, подойдут на поговорить после редакции, вежливо, или похитят оттуда же, записка эта, мать ее автора, женский вроде почерк, не, ну или похож, аккуратный такой, кучерявистый, тайны, обещание рассказать интересное, может и заревновал кто, а может и вовсе уж случайный кто, на хитровке такое не редкость, под марафетом чего только не творят, ну и здесь бывает, ну а больше, собственно, говорили же тебе, серьезный мальчишечка, даром что сопля соплей, хитрованца на арапа взять решил, а, и ухо вот помяни мое слово, тебя еще корноухим прозовут, ворча, невзрачный мужчина средних лет, хлопотал, оттирая присохшую кровь от лица и головы товарища, давай, он приподнял его, подставив плечо под руку, потихонечку, пострадавший, стараясь не тревожить ногу и морщащийся при каждом движении, сделал несколько шагов и, ну что бы будешь делать, страдальчески поднял лицо к небу невзрачный, удерживая блюющего товарища так, чтобы самого не обрызгало, как теперь работать прикажете, в больницу мне надобно, отдышавшись и утерев рот, сказал долговязый, в больницу ему горе луковое, какая больница, как прикажешь, как полицейский агент, так мы негласно, для Анны Ивановны работаем, а не через Сергея Васильевича 26, он глаза-то закрывает, но до поры, и не на нас с тобой, ей-то ничего, а ты, в больницу ему так отлежишься, пойдем, эх, люди-человеки, сызнова подсев под товарища, полицейский агент выпрямился, и начал осторожно идти, подстраиваясь под шаги товарища, теперь еще думать надобно за твою горячность глупую, внезапно напарник обмяк, всем своим весом навалившись на плечо, крякнув от натуги, невзрачный опустил его на землю и сплюнул с досады. «Ну что ты будешь делать?» Сызнова осведомился он у неба, нервно сворачивая самокрутку. «Тьфу ты!» 17 глава. Мишка по-прежнему тощ, но уже не руки-ноги-палочки, а скорее медведь после весны. Линялый и голодный, выбрался из берлоги и вертит башкой в поисках пожрать. Выздоравливает. Отживил, порозовел и начал заново покрываться мясом, загаром и хорошим настроением. К Дюковскому парку подходим огромной толпой, чуть не в полста человек, и это только те, которые игроки и рядышком, причастны, так сказать, а там народищу, и не так, чтобы вовсе уж чистая публика, всякие есть, хватает и таких себе жучков букмекерских, принюхиваются, эге, озадачился я, парни, кто не играет, давайте наверное на деревья, а то еще чуть, и даже там места не останется, пропустите, пропустите тренера. Пхаю Мишкину коляску вперед, расталкивая публику. Фира в мой рукав вцепилась, чтоб не затерли и не затолкали, потом с другой стороны в коляску Мишкину. Молодой человек, возмущенно оборачивается один из пхнутых, полное лицо дрожит от негодования, маленькие глаза решительно сощурены, губы сжаты, вы бы, и где ты ходил? Нашел нас запыхавшийся Абрам Моисеевич, тебе давно ждут среди судей, а ты среди тут, проопустите инвалида. Противным голосом заорал он, действуя куда как решительней, дорогу организаторам исторического матча. Наслушался по дороге всякого, но в этот раз не отбрехивался, а молчал, потому как на отбрех нужно хотя бы чуточку времени и готовность к скандалу, а мы почти опоздываем. Абрам Моисеевич, оценив толпу, не стал пробиваться в обход, а допхался до поля, поднял веревочки с рекламными плакатиками, и ни разу не стесняясь сотен глаза, двинулся напрямки к столу, за которыми расселись организаторы. Уж на что я не телок, но под взглядами и свистом вся спина промокал, пока дошли. И всего-то, бодро заявил Абрам Моисеевич, а в обход-то зачем? Я шляпу приподнял, ладонью по волосам, а они все мокрые, как после ныряния. Энда, поздоровкался со всеми, Фиру представил. Ну как всерьез, а не просто дочку тети Писину. Потом они с Мишкой в сторонке чуть, а я организационные моменты обсуждаю. И сходу, вляп, воды как не привезли. Меня взрывает, кто ответственный? Да как-то, и руками разводит. Взрослые вроде, и перед мальчишкой стыдно вот так вот на вытяжку, пусть даже и сидя на вытяжку. А что тут скажешь, виноваты. Понятное дело, понадеялись один на другого, и дитя в итоге без глазу. Так, и ультиматум выкатываю, желваками этак сыграв, чтоб видели решимость и злость. Не будет воды, не будет игры. Тихо, по такому санцепеку бегать, вы с ума посходили. Тут не просто солнечный удар, а как бы чего похуже не вышло. Переглядки, потом один из греков дернул этак плечом, да и встал решительно. Молодежь организую, и в толпу ввинтился без лишних слов. Организует, успокоил меня Коста, незаметно подошедший сзади, все будет. Киваю успокоенно, если уж Коста пообещал, то будет. И до своих ребят через поле, да под свист, а все равно уже, вроде как перегорел. Захотелось даже выпендриться, и пройти серии акробатических элементов, так что даже еле сдержался. Нормально все, успокоил своих, и улыбку на всю морду лица натянул, зубастую, американскую, мелочи организационные обсудил. А вы чего не разминаетесь? Да как-то неловко, замялся тот шлема, который зайчик. Неловко будет неразмятым бегать, обрубаю свирепо, ну, сперва минжуясь, а потом уже привычно, сборная команда молдаванки начала махать руками и ногами, отчего в толпе началось оживление и комментарии. Ты гляди, какой балет, ерничал похмельного вида остряк самородок неподалеку, ножкой волосатой махнул, прогнулся, потянулся. Я таки слышал немножечко за греческую любовь, но судя по тому мальчику, эллинская культура начала таки проникать в ветхозаветные умы. Остряка отодвинули в сторонку, и быстро настучали по личности, выпихнув из рядов болельщиков. Потому как шутки и шутников здесь любят, но и меру понимают, и место. Ша! Прикрикнул я на засмущавшихся парней, вы таки совсем дурачки и поведетесь на речи дешевого провокатора, уже настученного по мордам по всему телу, сцыкат на малость, негромко пожаловался Санька, поправляя капитанскую повязку. Справишься, куда я денусь? Пожатие плечами и задорное, пусть и кривоватая усмешка. На поле вышел торжественный Даниэль Зяуточкин, с лицом искренне верующего священника на праздничном богослужении. Вид самый торжественный, чуть даже благостный, в руках туго надутый кожаный мяч, едва ли не звенящий от напряжения. Кажется, будто распирает его не только от воздуха под давлением, но и от желания оказаться на поле. Мяч опустился на поле, весело подпрыгнув несколько раз и прокатившись кожаными боками по траве. Тут же начали выбегать игроки, в синих майках сборная Пересыпи, и в красных – молдаванка. До именных или хотя бы номерных майк еще далеко, вяло выдало подсознание. Капитаны обменялись рукопожатиями, кинули жребий и разбежались по сторонам, согласно выпаденному. Уточкин отбежал назад, и над полем повисло предгрозовое напряжение. Повисло оно и над парком, полуденная тишина стала такой острой, что чуть не до слышимого сверкания кузнечиков, но это, конечно же, только казалось, будто затишье перед бурей, когда сама природа замирает, прислушиваясь к неизбежному. Первые ряды зрителей подались вперед, ловя немигающими глазами каждое движение, задние превратились в одни большие уши. Мальчишки на деревьях, облепившие их по-грачиному густо, замолкли, прекратив орать кричалки. Свисток, глуховатый удар по мячу, и игра началась. Молдаванцы быстро отобрали мяч у пересыпцев и повели вперед. «Пасуй!» Побежал я вдоль кромки поля, нервничая за всех сразу, не держи у себя. Пас и мяч перелетел к вырвавшемуся вперед Саньке. Быстрый и ловкий, он побежал вперед, с прилипшим к ноге мячом. «Удар! Гол!» Отозвался стадион. «Начало хорошее, бормочу негромко, кусая от волнения губы и сжимая-разжимая кулаки. Превосходство в технике за сборной молдаванки абсолютное, но оно-то временами и подводит. Каждый игрок, получив мяч, норовит обвести одного-двух соперников, пофинтить немножечко и самолично прорваться к воротам. После парочки таких случаев я озверел и, пользуясь тренерской властью, поменял Хаима Бляхера на Вовку Турчанинова. А гольцы мои малость присмирили, начав нормальную игру с распасовкой и комбинациями, а расстроенный до нельзя Хаим сел за полем, уткнувшись сырым лицом в коленки. Напряжение пошло страшное, молдаванцы не оставляли ворот противника в покое, пользуясь каждой возможностью. Пересыпь в ответ повела грубую игру, с подкатами и ударами по ногам. Вовку целенаправленно и очень откровенно вывели из игры ударом по ногам сзади, и это в тот момент, когда он уже передал мяч, шарах под коленки, и Турчанинов полетел кувырком, успев только выставить руки. Резкий звук свистка, и Сергей Уточкин решительно назначил пенальти. Короткий разговор в команде, в который я не лезу, и Санька назначает на пенальти Давида. Разбег, удар и мяч влетел в ворота, коснувшись пальцев недопрыгнувшего вратаря Пересыпи. Гол. Несколько минут спустя несчастливая, совершенно нелепая случайность занесла мяч в наши ворота. Пересыпцы оживились, и Василиадис пошел вперед. Пас Мавра Матису-младшему, и Вовка Турчанинов красиво перехватил мяч, закружив его финтом от подкатившегося пересыпца, и пасанув по кому надо. Удар штанга. Кому надо оказался, кому не надо, но бывает и так. Крики радости и разочарования пронеслись над полем, смешавшись в невнятный гул. К концу первого тайма счет 5-1, и настроение у ребят откровенно самоуверенное. «Ты видал?» — делились они пережитым взахлеб во время перерыва. «А я, как пасанул, так сразу мячик на носок Саньки лег. А, сделаем пересыпцев. Легко, парни. Привлек я их внимание, не зарывайтесь. Работаем по прежней схеме, с распасовочкой, командно. Куда там?» Едва начался тайм, пошла индивидуальная игра с финтами и стремлением как можно дольше удержать мяч у себя, блеснув перед публикой и товарищами по команде. Лёшка Ягупов почти сразу наказал нас, отобрав в красивом подкате мяч у Шлёмы и отпасовав его Мавра Матису, мявшемуся у наших ворот. Гол. И увы, не в нашу пользу. Меньше чем через минуту пересыпцы забили еще, и только тогда мои молдаванцы собрались. Игра пошла такая, как и была задумана изначально, командная, с использованием сильных сторон каждого игрока. Противник наш начал было жестить вовсе уж непотребно, но Уточкин решительно назначил пенальти, а чуть позже Коста и Мавроматис сделали своим внушение на чистую игру, а не на драчку район на район. Закончился матч счетом 11-4 в нашу пользу. Обмениваясь после матча рукопожатиями, пересыпцы взглядами обещали драчку в самом ближайшем будущем. Ну да кого это пугает? Уточкин подошел после матча поздравить и узнать о дальнейших спортивных планах. «Эн не поонимаю», — начал он нараспев, — «по очему-то тренерам, ну, жму плечами, не спортивно самому играть. Сань, мячик кинь». Поймав мячик на голову, я минут две не опускал его на землю, перекидывая по-всякому. Публика, не разошедшаяся еще после матча, глазела, живо обсуждая трюкачество. «Эн не тот уровень», — понимающе закивал Сергей. «П понял. А в Г гимнастическое общество П почему Н не вступаешь? Н наши, в Москве уже, а здесь», — давлю вздох сожаления, — «ситуация и правда очень обидная для меня, не вышло. Одесское гимнастическое общество из гимназии на Ришельевской выросло. Ну и далее, через гимназии все пошло, а у меня, жму плечом, но получается скорее дерганье, билет, волчий, с запретом на дальнейшую учебу в любых учебных заведениях Российской империи. Обойти этот момент, наверное, можно, но как-то», — кривая усмешка сама вылезла на лицо, — «никто и не предлагал». Лицо Уточкина сделалось таким виноватым, что неловко стало почему-то мне. «Эн да, неудачно вышло. Какая игра?» Мавра Матис, несмотря на проигрыш курируемой команды, доволен. Глаза сверкают, усы дыбом, левая рука на бедре, будто придерживая эфес. «Мы втроем начали обсуждать возможности организации футбольных команд и турнирную таблицу, но потом подошел Абрам Моисеевич, и разговор перетек на финансы. Ну тоже нужно». Над двором повисло самое похоронное настроение. Карантин. Симптомы чумы выявили на работе у одного из жильцов, и все. Полная блокада. Когда читаешь о противочумных мероприятиях, понимаешь эту жестокую целесообразность. Умом. А когда сам, то оказывается, совсем иное дело. Совсем. Такая безнадега накатывает, что и не передать. Хотя сейчас уже не средние века, да и Семен Васильевич обещал в лепешку, а достать. Насчет лепешки верю, М да насчет достать сложнее. Вроде как и есть вакцины, но ходят устойчивые слухи, что не для всех. Запасец на случай, Если заболеет кто-то из Несмодаванки, и не с Пересыпи, и ничего не сделать, просто ждем, хуже нет. 18 глава. Жаркое, злое, зачумленное солнце быстро поднимается над крышами Молдаванки, накаляя кровлю, камни и головы. Липкая, душная, жаркая ночь сменилась знойным и абсолютно безветренным днем. Жара. В небе ни облачка, и только солнце висит над головой раскаленным газовым шаром, внушая опаску своей вселенской огромностью. Давит. Давит жара, духота и осязаемая всей кожей безнадега. Атмосфера самая гнетущая, мрачная, несмотря на пылающий над головой безжалостный свет. Ослепительно белый, он выжигает сетчатку глаз, и кажется, любую тень, будто чудовищный размеров инопланетный корабль. Солнце нависло над нами, испепеляя все живое своими смертоносными лучами. Свет его инквизиторский, абсолютно безжалостный не только к тьме, но и самой жизни. Еще чуть-чуть, и камни начнут трещать от жара. Пока же трещат только черепные коробки, да вскипает кровь в расширенных венах. От малейшего движения начинает болеть голова, и кажется, будто вены лопнут, обдав кровавым паром все вокруг. Жарко. Жильцы передвигаются медленно, оцепенело, замирая то и дело. На лицах будто маски смерти, виднеющиеся даже через натягиваемые улыбки. Глаза тоскливые, будто у коровы, которую ведут на убой. Все-то она уже осознала, но идет покорно, и только слезы из глаз. Карантин. Властям не верит, и все разговоры о том, что большая часть больных излечивается, а вакцина имеется, пропадают в туне. Камень, брошенный в болото, бульк, и даже кругов по воде не осталось, не верит, абсолютная, броневая убежденность в том, что нас бросит, глухие разговоры мужчин, обменивающихся иногда словами между затяжками, мрачные взгляды людей, которые знают, что живут в гетто, без иллюзий, я не верю и верю одновременно, не хочу, а верю, не самый ценный контингент, беспокойный, злой, легкий на подъем, опасный, инородный, и разговоры. Сами виноваты, вы, жиды клятые, чуму принесли, ваши контрабандисты, или, раввины, а пересыпи схоже говорят говорили, сейчас не знаю, что там и как, разве что без национально-религиозной подоплеки, просто, выжечь, рассадник, немногие так говорят, а вот думают не знаю, 1%, 2, 5, иногда достаточно решительно настроенного меньшинства для революции, погрома или отсутствия вакцин, не оказанной вовремя помощи. Верить в такое не хочется, потому как бред для любого нормального человека. Как бы ни были настроены власти, а допускать распространение эпидемии не станут. Но говорят, и убежденность в словах, твердая. Убежденность людей, видевших и более страшные вещи. Не верить, привычные действия как попытка забыться, заглушить липкий, всепоглощающий страх. Хозяйки хлопочут, двигаясь как осенние мухи. Иногда они замирают, и смотрит невидящими глазами в пустоту, страшно, уставится в угол, и смотрит, смотрит, а глаза будто нездешние поволокой подернуты, да губы беззвучно шевелятся, будто переговариваясь с мертвыми, окликнешь такую, так отзывается не сразу, и медленно так голову поворачивает, да из глаз потусторонность это пропадает, на время, спросишь о чем задумалась, так только вялое удивление в глазах, задумалась, да нет же, а сама так то 10, а то и 20 минут стояла, без движения. Такой себе хоррор выходит, что и выдумывать ничего не нужно. Вот она, натура, страшненькая. Тут и об одержимости 100 раз передумаешь, и о других разных жутиках, впечатлений, век бы их не знать. Дети вслед за взрослыми, сонные, подавленные, еле двигаются. На лицах ужас сквозь гримаски детские пробивается. Малые пусть и не понимают ничего, но чувствуют эту гнетущую атмосферу, страх родителей. Жутко на такое глядеть. Играет трехлетняя кроха с куклой на пороге дома, разговаривает о чем-то с ней, улыбается. А ощущение такое, что нарисована эта улыбка. Грим. А под гримом оскал панический. Судорога ужаса, застывшая на детском личике. Тишина изредка только звякнет посуда у кого-то из хозяек, да раздастся детский голосок. И снова тишина, не нарушаемая даже мявом котов. Попрятались. От жары, от ужаса этого иррационального, накрывшего весь двор жарким, удушливым одеялом. Они ведь чувствуют, не к добру попрятались. Но нет-нет, да прорежет тишину двора полноценная женская истерика. Сразу, гроза будто надвигается, электричество атмосферное аж потрескивает. Чуть не искры, синеватые такие, мухами туалетными по двору промеж людей. Напряжение. Кажется, будто вот сейчас бахнет глухо, молнией шарахнет, и все закончится. прольется дождем истерика, ужас этот, и снова, как всегда, только облегчение у людей и природы, а нет, только хуже. Каждый раз, снова хозяйки ищут себе дело, снова мужчины латают крышу и по десятому разу переставляют мебель, только лица все напряженней, кричат иногда разные через дворы, «СТР, СТР, жива еще, не дождетесь», и смех надрывный, через силу, от которого мурашки размером с тараканов, но, как и все, тяну губы в улыбке, юмор, Санька рисует исступленно, да не эту инфернальную атмосферу, проступающую в нашем дворе с иных планов, на полотне медленно, но верно проявляется Дюковский парк и матч футбольный. Кисточкой своей он будто не наносит мазки краски, а напротив, лишнее смывает, смазывает. Лицо совершенно нездешнее, светлое и просветленное. На полотне проступает жизнь, которой у нас может и не быть. Яркая, с навечно застывшим на полотне движением, когда кажется, отвернись, и фигурки на поле продолжат исторический матч. Моргнешь, и недорисованные фигурки на поле двигаются, стремясь попасть на полотно всей своей большой и дружной компанией. Сами будто под кисточку прыгают, проявляясь на полотне. Мишка с Фирой стрекочут машинкой в комнатушке. Делом заняты. Фира взбудоражена до полной лихорадочности. Учится. Кроит под наблюдением брата. Экспериментирует. Ох и попортит недешевые ткани, но пусть. Лучше уж так. У нее сейчас вдохновение. Творческий полет. Полет через ужас. Энда. Мишка тоже весь при деле. Важный. Давно ли сам учеником был, а тут нате, учит, и получается ведь, талант, а-а-а, да что это за жизнь такая, во двор выскакивает полная растрепанная женщина, черные с проседью волосы выбились из-под платка жирными змеями, струятся по плечам и спине, а дутловатое лицо страдальчески искажено, лучше и не жить вовсе, чем жить так, не жизнь, а сплошные страдания, с самого рождения и до смерти, завывая, она начинает рвать на себе одежду и заламывать руки, истерически хохоча. Внезапно прервавшись, она убегает в дом, чтобы вернуться с шаткой горой посуды в руках. «Ты этого хочешь?» Искаженное лицо обращено к небу, она с яростным исступлением начинает бить посуду. Осколки разлетаются по всему двору. «Да, не жизнь, а сплошные мои страдания, от рождения и до сейчас. А-а-а!» Завизжала она, «не подходите, и ну швыряться посудой, да не озимь». А по сторонам, не глядя, вслепую, не подходите. Упав на камни, она свернулась в комочек, почти тут же выгнувшись в подобие эпилептического припадка. Затылок уперся в камни, тело дугой, юбка неопрятно сбилась, обнажая белесые полные икры со змеящимися синеватыми венами. Глаза плотно зажмурены, между ног расплывается мокрое пятно. Припадок. Не подходи, останавливаю добросердечного Саньку, истерика насмотрелся на хитровке. Сейчас отойдет. Отошла, тетя Хая, которая, кац, поднялась с колен, сердце, наверное. Мендель, раскачиваясь и что-то бормоча, стоял у тела матери, глядя на нее немигающими сухими глазами. Тело унесли, и начались хлопоты подготовки к похоронам. В Иудазме они и так непросты, а тут еще и ситуация с карантином все усложняет. Ну да не мое дело. Попросит помощь, так и ладно, она нет, так и вовсе хорошо. Выбросил из головы мысли о религии и похоронах, да и поежился зябко. Знобит, хоть и насмотрелся всякого, и это не первая смерть на моих глазах, но я и так весь на нервах. Хава, Нагила Хава. Напевая, по двору заскакал какой-то ряженый в простыне, Нагила Хава. Остановившись, он поправил терновый венок и одернул простыню. Иешуа Ганацри 27, представился он с благожелательной улыбкой на обрамленном каштановой бородкой славянском лице. Очень приятно, вяло жму руку в ответ, Егор. Гор, на лице вежливое недоумение и некоторое недоверие. Егор, Георгий. А, на лице Ганацри облегчение, не Гор, а Георгий. Всадник, очень приятно. Он снова жмет руки мне, но уже другому мне, наконец копьем, царь иудейский. Я другой сижу по-скифски, подобрав ноги в стременах высоко, чуть не под себя. К седлу приторочен саадак и отрубленная голова змея, еще свежая, с капающей кровью. Змея почему-то жалко, очень приятно. И Иешуа снова жмет руки мне другому, расплывающемуся туманно. Царь, озабоченная чем-то тетя Песя говорит что-то. Оставь меня, старушка, я в печали 28. Отмахивается он нее и Иешуа, и садится на воздух, поджав под себя босые кровоточащие ноги. Оперевшись локтем о бедро, он цокает языком, оглядывая торчащий из щиколотки большой золоченый гвоздь. Партии сказала надо, вздыхает он, комсомол ответил есть. Тетя Пися проходит сквозь Ганацри, пропавшему от такого вопиющего неуважения с обиженным видом. Чувствую острое сожаление от пропажи такого интересного собеседника, и отшатываюсь от тети Песи, поглаживающей длинную седую бороду с золотыми колокольчиками. «Что с тобой, мальчик мой?» Ее теплые карие глаза участливо смотрят на меня через очки-половинки. «Похоже, выдавливаю я сипло, чума, галлюцинации, напрягая остатки туманящегося рассудка, добавляю из последних сил. Во избежание заразы тело надлежит сжечь. Мам, мам!» Девочка обняла мать, задрав голову наверх. Большие ее глаза полны слез и приближающейся паники. «Т.С. Писа Израилевна решительно прижала дочь. Все будет хорошо. Все. Я сказала. Семен Васильевич, если пообещал, то это такое да. Шо и векселя не надо. Ты меня услышала? А если? Без если. Настрой у женщины самый боевой. Былая тоскливая хандра самым чудесным образом отступила. Какое тебе если? Здоровья у Егора на всю молдаванку хватит, и еще на две сдачи останется. При таких наших мозгах, да такое русское здоровье, это таки дай праздник, а не ой и слезы. Ну, писа Израилевна решительно высморкала дочку в фартук, еще сморкайся. Все, вот и молодец. А теперь вытри слезы, и начинай понимать, шо Егорка выявился таки сразу, а не сильно потом, когда немножечко поздно. Семен Васильевич уже в курсе и да, медики забрали нашего мальчика, и будут лечить его и за деньги, и от души. А ты и вы, писа Израилевна близорукой орлицей оглядела Саньку и самостоятельно выкатившегося из комнаты Мишку, знайте, все будет хорошо, я обещаю. 19 глава, выписали меня, когда июль уверенно перевалил за вторую половину. За время болезни я сильно ослаб, и вытянулся чуть не на 2 вершка 29. Эдакая жердилистая ходулина, неуверенно держащаяся на подшатывающихся ногах и болезненно щурящаяся от солнечного света. Руки-ноги торчат костляво из рукавов и штанин, кожа некрасиво белесая, со следами от гнойников, голова после больнички от вашей побритая. Урод уродом, сам себе тьфу. Стою, к стене беленой привалился, да моргаю часто. Такой себе сыч скелетный, посреди бела дня разбуженный да взбудораженный, не понимающий, где и как оказался. Запоздало на все реагирую, с изрядной такой тормознутостью, заржавелостью даже. Егорка, и разбег у Фиры, а глаза счастливые, и мокрые. Только за пару шагов чуть притормозила, и просто обняла, без врезания. Обнял в ответ, а самому неловко почему-то, и нежничая не по возрасту, да и так не противно ли ей такого урода обнимать, а нет, не противно, обнимает. Снизу, в глаза смотрит невидяще, только кап да кап из глаз этих, но улыбается, и держит, крепко. Тетя Пися с братами докторов пытают, режим дня, да питание, да такое все, санаторно-больничное, с блокнотиками, чтоб не дай боженька, не упустить чего важного. Мишка уже без коляски, на костыле одном, окрепший, загорелый, сам ходит, с отдышкой, с натуженкой, но сам. Наконец, помогли влезть в экипаж, и Санька тихохонько так, будто не все свои вокруг, окромя равнодушного чернявистого кучера, сходу окутавшего нас клубом едкого табачного дыма. «Ну ты как, живой?» Вырвалось само, а потом подумал, и повторил еще раз, уже твердо, «Да, живой». Захотелось объяснить, как это здорово, просто жить, без дикой головной боли, от которой хочется зарезаться, галлюцинаций, скручивающих все тело болезненных спазмов, тяжелого духа инфекционного отделения, а потом и передумал, да и зачем, не поймет, сам может подумать иначе, но нет, не поймет. Солнце, обдувающий кожу ветерок без запаха в больничке, это уже много, почти счастье, даже и без почти. Дышать полной грудью, а не судорожно хватать пахнущий лекарствами воздух, через судороги и боль. Как объяснить, что отсутствие боли уже радость? Даже запах табачища от возчика, ядреный лошадиный пот и цоканье копыт по булыжной мостовой, для меня симфония торжествующей жизни, моей. Ничего, ободряюще улыбнулась тетя Пися с сиденья напротив, почувствовав что-то эдакое всем своим женским нутром. Ничего, зато теперь можешь не бояться этой заразы. Никто у нас больше и не заболел, рассказывает уже известная Фира, прижавшаяся к левому боку и не отпускающая мою руку. Менделя забрали, перебивает ее Мишка. Да ну, небрежная отмашка маленькой ручкой, он спятил, а не зачумился. И так-то придурковатый был, а после смерти мамили его как мешком с несчастьями по голове ударили. Представляешь, большие ее глаза, уже отплакавшиеся, заглядывают в мои, жертву принести задумал. К как во времена Исаака и Авраама. Я так напугалась. Рука прижимается к сердцу, а глаза круглятся для пущей доходчивости. Если бы не Миша. Брат фыркает смущенно, отворачиваясь, тот с ножом, а он его костылем, на, и Хайма, мелкий который, за шиворот от Менделя в сторону, спас, а сам стоит на одной ноге, и руки в стороны, не пускает, бледный, сам только ходить заново начал, а вот, представляешь, я представил, проникся, и вопросительно укоризненно посмотрел на Мишку, а что рассказывать, брат дернул плечами нарочито небрежно, так спятил, и мелкого на стол, что во дворе, а сам про жертву очистительную, и глаза на выкате. Меня больше знаешь, что напугало, нож каменный, и не поленился же обтесать булыган. То есть не абы что, а план такой, сумасшедший. Ну и, снова дерганье плечом, врезал. Он же так сопля, что по конституции телесной, что по характеру. Даже и сумасшедший трусанул. А там его тетя Хая, которая кац, как с разбегу, бамс, и скалкой по руке, и как ветку сухую. А потом и скрутила, орал, и от боли, и от сумасшедшести своей, даже и не разобрать, от чего более, а мужики, поинтересовался я, днем дело было, только бабы и детвора во дворе, да, карантин-то сняли, не так сняли, чтобы и совсем, но хотя бы не как звери в зоопарке сидим, мишеньку сильно на молдванке зауважали, горделиво сказала тетя Песя, считающая нас всех скопом за близких родственников, за такой наш характер, это, да, мужчина. Непослушное после болезни тело пришлось заново приучать двигаться, приручать, кажется, как ни повернись, а все неловко, неудобно, не обмито, не тело, а башмак неразношенный, сплошной скрип по всему телу, да мозоли болезненные, какие там танцы с акробатикой, ходим на пару с Мишкой с тросточками, чисто франты одесские, медленные такие прогулки по утру до Дюковского парка, там долго сидим на лавочках, отдыхаем, с силами собираемся. Сядем в теньке, за дами костлявыми брусы лавочные подопрем сверху, да глаза щурим устало, нет-нет, да и задремлем, а как же, такие усилия, запахи лиственные вдыхаем, кузнечиков слушаем, да на публику гулящую глазеем, не без ответа, про меня, оказывается, даже и в газете было, узнают, не так, чтобы серьезно и как-то хорошо, а просто, жертва чумы выздоровел. На абзац, ну и словословица медикусам одесским на парочку, и властям панегирик, куда ж без этого, спасители, отцы родные, отсидимся так, отгремимся, мороженым силы подкрепим, потом читаем, или чаще в шахматы играем, Мишка вслед за мной пристрастился, быстро учится, Саньке это ни разу не интересно, он в парке мольберт раскладывает чуть в сторонке, иногда подходит гуляющие, смотрит, бывает, что и покупают. Ни много, ни мало, а от червонца до 25 рубликов. Знаменитость. Иллюстратор сэра хвост трубой, ни разу не шутка. Покупают если, так непременно подписать просит. Санька каждый раз смущается, и глазами моргать начинает. Но подписывает. А чего ж не подписать? Фира поутру на хозяйстве, не с нами. Под руководством мамили готовит вкусную и полезную пищу для выздоравливающих нас. Ближе к обеду мы назад, неторопливо, важно, а на самом деле просто через силу. Дошли, и мокрые от пота, пить, пить, потом сполоснуться и снова пить, как верблюды, в день чуть не по ведру. Обед, сон, потом вчетвером занимаемся. Мы снова наверх переехали, так что места полнехонько, не теснимся. Санька через большое не хочу занимается, ему дай волю. Так кроме мольберта и никакой учебы не нужно. Понимает всю важность тех же языков и общей эрудиции, но между пониманием и принятием – большая такая пропасть. Поминутно отвлекается, улетает мыслями куда-то далеко, грызет перья и карандаши, цыкает зубом и постукивает ногой. Память у него хорошая, да и голова светлая, но вот желание учиться – ни малейшего. Немецкий язык ложится легко, с родственным идишем заодно, а в остальном так себе – даже и география у него все больше через приключенческие романы и развешанные по комнате географические карты.